Наталья Морозова. Этот удивительный первый том. Журнал «Знамя», номер 4, 1986 год. Для начала немного о себе. Кто-то из великих, не помню кто, сказал, что никогда не поздно начать жизнь сначала. Дескать, это возможно и в 30, и в 50, и едва ли не в 70. Было время, когда эта идея очень вдохновляла меня. Ведь и правда, в жизни столько хочется успеть. И бывает, открываешь для себя совершенно новое поле деятельности, когда тебе уже далеко за 30. Мне, признаться, не раз удавалось обмануть возраст. Начать что-то совершенно для меня новое, и даже в какой-то степени в этом новом преуспеть. Один такой поворот произошел в моей жизни лет 10 назад, когда под влиянием Мариэтты Сергеевны Шагинян я купила полное собрание сочинений Ленина и стала читать его том за томом изо дня в день. С тех пор ленинские тома сделались моими любимыми книгами, одарили меня сказочным богатством мыслей и чувств. И продолжают одаривать. Я уже не раз писала об этом, и буду, видимо, еще долго писать. Что поделать? Всю жизнь проработала учителем. И, видно, крепко въелась в меня педагогическая привычка, увлекся сам у реки других. Сначала я читала там подряд. Потом повторно выбирала их уже в соответствии с темой, над которой в данный момент работала, или просто с настроением. Постепенно определился круг особенно любимых томов. 6, 18, 34, 45. Эти тома читались и перечитывались по много раз. И вдруг совершенно неожиданно меня захватил первый том. Само собой, читал его и раньше. А теперь сняла с полки для какой-то справки. И тут все и началось. Меня бросало то в жар, то в холод, то на вершину радости, то в пучину горести. Всех ощущений не передать. Но главное, помню это отчетливо, главное было удивление. Хотя, вроде бы, чему удивляться. В томе 4 серьезные работы по политической экономии, одни названия которых настраивают на строгий лад. Первое. Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни. Второе. По поводу так называемого вопроса о рынках. Четвертое. Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве. Вы, наверное, заметили, что я пропустила третью цифру. Признаюсь, сделала это умышленно. Во-первых, третья работа названа уже не так обстоятельно научно, а во-вторых, это название как раз и заставило меня удивиться в первый раз. Третья работа называется «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?» Что? Я не верила своим глазам. Ведь эту книгу мы еще в институте проходили в числе важнейших ленинских работ. Что делать? Материализм и эмпириокритицизм, государство и революция. И в этом же ряду в сознании сохранилось и название «Что такое друзья народа?». И тут мне пришло в голову сравнить эти работы по годам их написания. Что же я обнаружила? Если «Что делать?» Ленин написал в 32 года. Материализм и эмпириокритицизм в 38 лет, государство и революция в 47 лет, то что такое друзья народа в 24 года. Открытие это меня ошеломило. Затем удивление сменилось восхищением. А потом как-то незаметно в моих бурных положительных эмоциях стала прослушиваться нотка, явно диссонирующая с мажорным настроением. Сначала смутно, потом все определеннее и настойчивее, внутренний голос нашептывал. А ты сама вспомни-ка. Ты сама чего достигла к 24 годам? Вопрос этот был неприятен. Хотелось от него отделаться. Да и то сказать, если бы его задал кто-то другой, нашлись бы и аргументы, и красноречие. Но себе-то ведь трудно пускать пыль в глаза. И хочешь, не хочешь, а пришлось всмотреться в свои молодые годы. И что же представилось мне? Боже мой, какая неприглядная картина! Сколько упущенных возможностей, неисхоженных дорог, неприобретенных умений, непрочитанных книг, неполученных знаний. И тут впервые я осознала жестокую истину. Нет, не все можно начать сначала. Никогда больше не повторятся те 6 лет от 17 до 24, когда молодость, свежий взгляд на жизнь, отсутствие груза житейской мудрости создают предпосылки для интеллектуального и духовного рывка. Но никто не сказал мне о волшебных свойствах этих лет, а сама не додумалась. Почему я так точно регламентирую этот возраст? Именно 6 лет, и именно от 17 до 24. А вот почему. В 17 лет Владимир Ильич сказал после гибели старшего брата: «Мы пойдем не таким путем». А через 6 лет он уже написал «Что такое друзья народа?» Книгу, автор которой точно знает не только каким путем надо идти, но и досконально все повороты, все особенности и трудности этого пути. То есть в свои 24 года Владимир Ильич был уже вполне сформировавшимся марксистом, к тому же не просто усвоившим глубоко и всесторонние учения Маркса, но умеющим в совершенстве пользоваться марксистской методологией в применении к российской действительности. Теперь понятно, почему меня поверг в изумление первый том. Ведь читал же я эту работу Ленина и раньше даже изучал ее в институте. Но лишь чтение в полном собрании сочинений подтолкнуло к таким вот сравнениям, к таким размышлениям. А только всего-то и сделано было, что сопоставлены даты написания. Согласитесь, мы как-то не привыкли рассматривать ленинские работы с этой точки зрения. Вот ранний Пушкин, поздний Тургенев, это да, так мы говорим. Знаем, что в первых томах, как правило, печатаются юношеские, порой незрелые произведения. А вот ленинские работы никому и в голову не приходит делить на ранние и поздние. Все написанное им для нас равноценно. Порой даже кажется, что Владимир Ильич едва не от рождения был уже Ленин. А между тем, в 1893-1894 годах, когда были написаны работы, вошедшие в первый том, Владимир Ильич еще и сам не знал этого замечательного слова «Ленин». Он подписывался в то время псевдонимами Владимир Ильин, К. Т. К. Тулин. Позднее прибавились Т. Х. Ф. П. Фрей и другие. И лишь в 1901 году появилась подпись Ленин, но и то сначала Н. Ленин. Да, такого слова тогда еще не было. Но сущность его уже была. Все произведения первого тома написаны вполне сформировавшимся ученым, политиком, зрелым марксистом. Вообще-то история знает немало случаев, когда выдающиеся личности к 23 годам создавали нечто весьма значительное. Но почти всегда творения молодых гениев были овеяны романтизмом. В 23 года Пушкин пишет романтическую поэму «Братья-разбойники». Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реалистические «Евгений Онегин» и «Мертвые души» появятся гораздо позже. Здесь, правда, можно вспомнить Добролюбова, который, прожив всего 25 лет, оставил богатое творческое наследство, по-молодому боевое и вдохновенное, но по-взрослому сурово реалистическое. Но ведь и о Добролюбове и сказал Некрасов, обращаясь к русской земле: «Такого сына не рождала ты, и в недра не брала свои обратно. Поэт этими словами как раз и подчеркивал уникальность явления. Как правило же, молодым свойственны нетерпение, романтика, стремление немедленно увидеть результаты своей деятельности. Желябов, Кибальчич, Перовская, Осипанов, Генералов, Андреюшкин, Шевырев, Александр Ульянов. Какие все прекрасные люди! Умные, талантливые, смелые и бесконечно благородные. Много было объективных причин, толкнувших их на путь террора. Но отнюдь не в последнюю очередь молодость. «Скорее, скорее, ждать нельзя, терпеть нет мочи», — звенели их молодые горячие сердца. 1887 год. 8 мая. Вместе с другими пылкими молодыми революционными бойцами повешен Александр Ульянов. Ему был 21 год. И хотя он был рассудительней, реалистичней своих товарищей, все же и он дал себя увлечь идеей цареубийства. И в те же дни прозвучали знаменитые теперь слова 17-летнего Владимира Ильича: «Мы пойдем не таким путем». Сколько бы ни встречал я эти слова в воспоминаниях, каждый раз сердцу бывает трудно справиться с нахлынувшим чувством. Да как же это? Ведь еще совсем недавно резвый, шаловливый мальчуган, любивший играть в брыкаски, в казаки-разбойники, в индейцев. А теперь всего-то в 17 лет и такое леденящее душу хладнокровие. Никаких пылких фраз, клятв, никаких неизбыточных грез. Да неужели же он в 17 лет уже рассчитал свою жизнь на несколько десятилетий вперед? Невероятно, но похоже, что так оно и было. Во всяком случае, всего через 6 лет он сумел столь точно определить пути развития России, что русские марксисты безоговорочно признали его своим лидером. За огромные знания они даже дали Владимиру Ильичу кличку «Старик». Однако сами чувствовали, это видно хотя бы из воспоминаний Крыжановского, что она была в самом резком контрасте с его юношеской подвижностью и бившей в нем ключом молодой энергии. Когда после всех своих размышлений я решила вновь перечитать первый том, я уже знала, что работы, включенные в него, написаны стариком, то есть человеком мудрым, зрелым, реалистичным. Теперь же мне хотелось обнаружить черты юношеской подвижности, молодой энергии. И прежде всего, конечно, хотелось развеять холодящее впечатление от слов «мы пойдем не таким путем». Ведь тогда, когда ореол казненных народовольцев был еще так ярок, когда революционно настроенная молодежь буквально благоговела перед их памятью, разве можно было относиться к ним иначе, чем восторженно? Ответ на этот вопрос я нашла в первом томе, и мне так хотелось поделиться своими открытиями. А вдруг, мечталось, кому-то мои размышления придутся по душе, и, может быть, даже помогут в чем-то важном. Итак, я расскажу о своем чтении первого тома сочинений Владимира Ильича Ленина, удивительного тома. Да, я нашла, что искала. О, отнюдь не холодным аналитиком был старик. Он отдавал должное героям, восхищался ими. В народниках 60-х, 70-х годов и в народовольцах его привлекала их искренняя любовь к народу, готовность к самопожертвованию ради его освобождения, а главное – беззаветная преданность идее революции. В книге «Что такое друзья народа» Владимир Ильич называет их лучшими людьми своего времени, а их борьбу с правительством – геройской. И все же должна признаться, что это было не совсем то, что я искала. Это не было юношеским увлечением героикой. Восхищаясь высокими личными качествами народников и народовольцев, Владимир Ильич умел дать глубоко научную оценку их взглядов. Самое главное, за что Владимир Ильич считал их великими людьми, это их безграничная вера в революцию, как в единственное верное средство для справедливого переустройства общества. но он отчетливо видел утопичность народнических воззрений, хотя также отчетливо показал их историческую обусловленность. В 60-е и 70-е годы верить в крестьянскую общину и в крестьянство, как в движущую силу революции, было позволительно и даже естественно, ибо пролетариат был еще крайне малочислен, а классовый антагонизм в деревне не обрел еще четких форм, да к тому же мало был изучен. Но что же это? Так хотелось мне найти в ленинских симпатиях к старым народникам черты юношеского увлечения, найти хоть какой-то отблеск молодости, что-нибудь такое этакое. Но всякий раз, когда что-то в этом роде мелькало, при внимательном рассмотрении оказывалось как раз наоборот. То есть именно здесь-то и были удивительная зрелость и реалистичность. «Ну да ладно», — вздохнула я. «Хоть молодая пылкость, чисто по-человечески, нам всегда привлекательна, ведь именно зрелость и реалистичность помогли молодому автору так мастерски расправиться с теми, кто провозгласил себя друзьями народа». Это были тоже народники. Во всяком случае, они себя так называли. Слово, как видим, было тоже. Да и некоторые идеи они брали из старого арсенала. Об особом пути России, об общинном укладе деревни, о мужике, которого надо любить и которому надо помочь. Тоже, да не совсем. А вернее, совсем не то. Теперешние народники и не помышляли о революции, предпочитая тактику соглашательства. И неудивительно, в 90-е годы под флагом народничества выступила либеральная интеллигенция, а либералы, как известно, всегда отличались боязнью решительных действий. Эти народники хотели улучшить жизнь не революционным путем, а с помощью мелких реформ, призывали не к борьбе с правительством, а к сотрудничеству с ним. О реакционности либерального народничества писали многие опытные экономисты, в том числе Плеханов. Но лишь молодой Ульянов смог полностью развенчать их. Прежде всего, он четко отделил их от народников старых, чьим заслуженным авторитетом они покрывались. Владимир Ильич прямо заявил, что народники 90-х годов пачкают идеалы революционного народничества. Выбросив из взглядов старых народников самое ценное – веру в революцию, либеральные народники подняли на щит наиболее слабую сторону их учения – веру в крестьянскую общину и в особый некапиталистический путь развития России. Владимир Ильич сразу провел водораздел между отцами и их жалкими эпигонами, четко определил место тех и других, показал, кто есть кто. Он пишет. Но если позволительно и даже естественно было впадать в эту иллюзию в 60-х и 70-х годах, когда еще так мало было сравнительно точных сведений об экономике деревни, когда еще не обнаружилось так ярко разложение деревни, то теперь ведь надо нарочно закрывать глаза, чтобы не видеть этого разложения. Теперь, считает Владимир Ильич, точных сведений о деревне более чем достаточно. И он сам приводит столько этих сведений, что каждому читателю должно стать ясно то, чего почему-то упорно не хотели видеть либеральные народники. Собственно, развенчание выродившегося народничества – это пафос всего первого тома. Но с особым блеском бой либеральным народникам был дан в книге «Что такое друзья народа?» и как они воюют против социал-демократов. Что же послужило поводом для ее написания? А вот что. Некоторые представители либерального народничества объявили себя самыми верными и надежными друзьями народа. Что же они предложили для улучшения жизни народа? То, что и следовало ожидать от либералов. Всякие мелкие реформочки, или, как они говорили, прогрессы. Новая сельскохозяйственная техника, улучшенные сорта посевных семян, постройка товарных складов, введение дешевого кредита и так далее. И так, мол, все славненько будет, так хорошо. Русский мужичок крепко встанет на ноги и пойдет, матушка Россия, своим самобытным путем. И не нужен нам никакой капитализм, ну его. А тут эти социал-демократы уверяют, что капитализм в России уже вовсю развивается, да еще ратует за ускорение этого развития. О, бессердечные! Они хотят выварить каждого мужика в фабричном котле. И вот самые пылкие из друзей народа, Михайловский, Южаков и Кривенко, решили со страниц либерального журнала «Русское богатство» поучить социал-демократов любить народ по-настоящему. Откуда им было знать, что теперь это не сойдет им с рук, что среди социал-демократов появился человек, который нанесет реакционным идеям народничества окончательный и сокрушительный удар?